«Ой, ну надо же!» — стеснительно пробормотал репортер, стирая слюну с брюк носовым платком, извиняясь так, будто он был виноват в происшедшем. «Не уверен, что это имеет отношение к нашему отделу». Он грустно посмотрел на записную книжку, которая лежала на диване рядом с зажимами для велосипеда. В ней не было записано еще ни строчки. Более часа потрачено впустую, если не считать кое-какие факты из детства Энджел, почерпнутые им из разговора с ее матерью. Однако и те быстро улетучивались у него из головы, поэтому он очень хотел открыть книжку и пока не поздно занести их туда. Но тут были поданы все атрибуты для чаепития, и ему пришлось думать о том, как лучше управиться с чайной чашечкой и избавиться от кусочка кресс-салата, застрявшего у него в зубах, когда он ел бутерброд. Вид миссис Деверелл вдруг резко изменился. Она оказалась ему теперь больной и усталой. Женщина сделала глоток чая и поспешно вышла из комнаты. «Все, что рассказала вам мать до моего прихода, — начала Энджел, — необходимо забыть и не придавать огласки. Видите ли, она плохо себя чувствует и допускает много неточностей. Ранее Энджел никак не признавала тот факт, что мать чувствует себя неважно, но сейчас девушка воспользовалась этим фактом, так как он отвечал ее собственным интересам. «Все, что вам надо, я расскажу сама. Я теперь хорошо понимаю, чего от меня ждет публика. Хотите еще бутерброд?» Молодой человек справился, наконец, с застрявшим кусочком салата и подался вперед. «Лучше взять бутерброд без зелени, так будет проще», — подумал он. Затем юноша подвинул к себе блокнот и осторожно открыл его, не поднимая с дивана. Так он мог кратко записать все необходимое, почти не глядя. «Вы родились в Норлее», — начал он. «Это, конечно же, всем известно». «Вы уверены?» — спросила она с фальшивой любезностью. «Если вы что-то знаете, то за себя я ручаться не могу. Мое младенчество кажется мне окутанным тайной. То, что весьма и весьма юном возрасте я оказалась в Норли, не вызывает сомнений. Но точно установить, откуда я туда попала, не представляется возможным. Моя мама всегда умалчивала кое-какие факты, о которых ей горестно вспоминать, а я, чувствуя это, не задавала ей вопросов на эту тему. Я не расспрашивала ее о своем отце». Энджел откинулась на спинку стула и стала рассматривать свои руки, поворачивая их то так, то эдак. В кольцах блестел, отражаясь, огонь камина. Молодой человек, как он позднее признался своему редактору, был в полном недоумении. Неужели она признавалась и даже хвасталась тем, что является незаконнорожденной? Его дядя ходил в школу на Волонтер-стрит, где учился и отец Энджел, Эрни Деверелл, и у них даже хранилась выцветшая фотография, изображавшая его на асфальтированной спортивной площадке около школы. Мистер Твиннинг намеревался упомянуть об этом, к тому же именно благодаря этому факту в редакции именно его выбрали для написания статьи. Ухватившись за эту связывающую тебя и мисс Деверелл ниточку, ты сможешь раскрутить целый клубок, — сказал редактор, и эта его фраза, даже тогда показавшаяся довольно туманной, теперь выглядела и вовсе абсурдно.